Джесс. «Эй!» — кричу я. «Кто-нибудь слышит меня?» Я понимаю, что стены поглощают звук, и эта затея абсолютно бессмысленна. И тогда толкаю дверь изо всех сил, надеясь, что под моим весом замок сломается. Бестолку. С тем же успехом можно сдвинуть бетонную стену. Я стучу по дереву, вынимаю серьгу и пытаюсь нащупать в темноте замок на случай, если получится его открыть. Ничего. Чёрт, чёрт! «Эй!» — кричу я уже в отчаянии. «Эй, помогите мне!» Последние два слова. Внезапные воспоминания о другой комнате. Кричу во всю глотку, кричу до хрипоты в голосе, хотя он никогда не казался мне достаточно громким. Никого. На помощь, помогите мне кто-нибудь, она не...» Все мое тело дрожит. И вдруг дверь открывается и загорается свет. Передо мной стоит мужчина. Я отступаю назад. «Это, наверное, Антуан, парень, которого я только что видела. Это он разбил бутылку». «Нет, я ошиблась. Возможно, дело в росте и ширине плеч. Но этот парень моложе, его волосы светлее, темно-золотистого цвета». «Сова?» — спрашивает он. «В чем дело? Что такое?» Затем по-английски: «Все окей?» Я спустился за бельем и услышал: «Ты англичанин!» — ошарашенно говорю я. «Походу, такой же британец, как королева. Правильное, изящное произношение мажора. Немного походит на то, что появилось у Бена, когда его усыновили, и он перебрался к своим новым родителям. Он смотрит на меня так, словно ждет объяснений. «Кто-то запер меня здесь», — говорю я. Теперь, когда адреналин в крови поутих, я чувствую, как дрожит тело, а на лбу выступил холодный пот. «Кто-то нарочно запер меня!» Он проводит рукой по волосам, хмурится. «Не думаю. Дверь просто заклинила. Ручка немного застряла, когда я открывал». Я вспоминаю, как сильно налегала на нее. Может, ее действительно заклинило? «Что ж, спасибо», — устало говорю я. «Ничего страшного». Он отступает назад и смотрит на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Не в подвале, в квартире». «Ты знаешь Бена с третьего этажа? Я должна пожить у него?» Он хмурится. «Бен не говорил, что к нему приедут погостить». «Но это решилось в последний момент», — уклончиво отвечаю я. «Итак, ты знаешь Бена?» «Да, он мой давний приятель. А ты кто?» «Я Джесс», — представляюсь я. «Джесс Хэдли, его сестра». «Я Ник», — пожимает плечами он. «Я, ну, тот, кто предложил ему переехать и пожить здесь».